Глава 12. Договор. Время, а заодно и остаток лета в полевом лагере пролетело незаметно. Так оно всегда бывает, когда ты с утра до ночи занят делом. А к вечеру желаешь ровно одного – дойти до своей палатки и провалиться в сон. Душ принял – счастье. Особенно если вода в баках за день прогрелась и не нужно в холодной плескаться. Да и то осторожнее стоит быть, а то не в тот душ влезешь, и тебе это потом долго припоминать будут. Сагар не даст соврать. Хотя насчет случайности эксцесса я не уверен. Нет, одним только пилотированием мехов все не ограничивалось. Еще несколько раз нас всем курсом водили на стрельбище. Револьверные винтовки, револьверы, новомодные игольчатые винтовки и метральезы. Пострелять довелось вдоволь, даже из пушек бахнули. Правда, из древних крепостных 6-фунтовок, еще и с дульным заряжанием. Вся остальная артиллерия только в теории. Но основы пажи должны знать, даже если эти основы им потом ни разу в жизни не пригодятся. Для разнообразия, словно в награду за полевую практику, нас не погнали пешком. Вернее, погнали, но только до станции. А уже оттуда повезли в город на поезде, полностью сняв несколько вагонов. Правда, 3-го класса, с этими мерзкими деревянными лавками. Но ехать лучше, чем идти, так что даже ариста не сильно морщились. Близость турнира ощущалась. Тирбос готовился встретить гостей. На улицах стало больше патрулей-охранителей. Да и сами улицы выглядели как-то чище, хотя последнее мне могло и показаться. Слишком давно я не выбирался в город дальше площади у входа в академию. Суетились рабочие, развешивая на фасадах знамена и гирлянды из флажков. Извозчики и те стали одеваться на работу, то ли как на праздник, то ли как на похороны, во все лучшее, но почему-то черное. Гостиницы пестрили табличками «Свободных номеров нет». Гости, приехавшие в неофициальную столицу спорных земель со всех окрестностей, заполнили улицы, разом увеличив число жителей Тирбоза в 1,5 раза. После 2 месяцев полевых лагерей стены Академии показались почти родным домом. Закрепленные за нами големы пока что остались в полевом лагере. Их должны были перегнать, но чуть позже. Поэтому мы вновь вернулись к тренировкам на своих двоих. Да и откровенно говоря, копью мехов на ипподроме тесновато. Мы как раз закончили очередную тренировку и шли с ипподрома, когда в небе появилась черная точка. Постепенно она начала увеличиваться, пока не закрыла собой солнце. Здоровая колбаса дирижабля с огромным гербом рода Инадр величественно проплыла над академией. Воздушный корабль летел так низко, что можно было разглядеть его во всех подробностях. Но мое внимание первым делом привлекли 4 оруженосца, в специальных грузовых гондолах с рунами облегчения веса, что расположились в кормовой части транспорта сразу за основной 2-палубной гондолой для пассажиров и экипажа. Следом за первым дирижаблем появился 2-й, также перевозивший 4 оруженосцев. «Шикует север!» – завистливо прошипел Сагар, завидев давних противников своего родного юга. «Да, перевозить дирижаблями тяжелые грузы – дело весьма затратное. Даже думать не хочу, сколько камней маны сожгли за подобный полет. А ведь я ни разу не летал на дирижабле. Сначала был беден, потом стало как-то не до полетов, а к концу войны дирижаблей просто не осталось. Несмотря на все защитные чары и 2, а то и 4 положенных по штату магов, рангом не ниже адепта, воздушные исполины оставались крайне уязвимыми. Особенно для драконов с альвами в седле. Нет, воздушный флот Империи не был мальчиками для битья. Немало драконов и вирмов было низвергнуто с небес, но со временем Империя лишилась всех воздушных кораблей. «Что у них за големы?» – спросила Амита, прикрыв ладонью глаза от солнца. «Я смогла рассмотреть только зеленых драконов», – отозвалась Мира. «Кажется, 2. Думаю, остальные не хуже». В этом она права. Турнирные команды – гордость северян. В последние годы именно Асгер, Инадр, Фрид и Интон сражаются за имперский кубок, круша прочие команды еще в отборочных турнирах. Про команду Академии Веснота и говорить не стоит. 7 лет брать кубок превосходства – это уметь надо. Поэтому на команде своей единственной Академии северные дома не экономят. Лучшие големы, строгий отбор только лучших из лучших. Ну и тренировки, много тренировок. Ходят упорные слухи, подтвердить их или опровергнуть я не могу, что отобранным в команду пажам уменьшают число занятий по второстепенным предметам и гоняют их на полигоне до полного изнеможения. Что же, результат есть, турнирные бойцы у северян великолепные. Но грядущая война будет мало походить на турнир. Проигрывая в выучке рыцарей, юг будет брать общим превосходством в численности, магами, новыми тактическими приемами и сверхтяжелой артиллерией. Скромные успехи северян в первые месяцы войны за престол, все еще проходивший по строгим правилам малых войн, вскоре будут нивелированы мощным натиском южан. А затем начнется такая кровавая вакханалия, что про какие-то там правила забудут. «Гарн, по нашим машинам что-нибудь слышно?» – спросил Сагар. «Когда их перегонят в город?» «Да, я уже соскучилась по кошке», — подтвердила Дея, заставив меня непроизвольно вздрогнуть. Рыцари любят придумывать ласкательные клички для своих големов, и в этой жизни Дея выбрала ту же самую кличку для своего меха, что и в той. Случайность или знак предопределенности судьбы. Впрочем, я и сам не без греха. На груди моей машины вновь танцует в синем пламени, расправивший крылья черный феникс. Сгорает и возрождается, как и я. «Гарн, чего задумался? Что там по нашим мехам?» — повторил Сагар. «Будут к выходным», — отозвался я, прогоняя наваждение. «Глупости все это. Нет никакой судьбы, кроме той, которую мы порождаем своими действиями, либо бездействием. Все остальное — отговорки». «Кстати, слышали новость?» Сагар смерил нас загадочным взглядом, выдерживая таинственную паузу. «Что за новость?» Первой клюнула на уловку Амита. «На турнир прибудет один из членов императорской семьи», важно изрек Виконт. «Его высочество, третий принц Ронг, изволит почтить это мероприятие своим присутствием». «Не только он, но и первый принц Сандер», мог бы добавить я, но не стал портить Сагару краткий миг славы. После раннего вторжения ликанов я начал сомневаться в своем послезнании, но это будущее не изменилось. И это неудивительно. Императору в последний месяц полегчало, но ни для кого не секрет, владыка Эдена одной ногой в могиле. Тяжелая болезнь сразила его более года тому назад и не отпускала. Фактически, он отошел от дел, а империей управляет Фольхстаг совместно с кабинетом министров. Впрочем, его императорское величество Суман II и раньше не особо лез в дела управления империей, оставив за собой самые приятные и не напрягающие роли, вроде верховного арбитра в спорах фольхов и представительские функции. В прошлом мне не довелось увидеть ни одного из принцев. Даже принц Сандер, который незадолго до краха назначил меня первым рыцарем, сделал это дистанционно, находясь на островах. Так что этот пробел в этой жизни мне хочется исправить. Дело не в любопытстве, хотя мне и очень хочется посмотреть на людей, ради власти которых началась эта война. Только посмотрев самому, можно решить, нельзя ли разрубить завязавшийся узел наиболее простым способом. «Гарн!» Вихрь по прозванию Ланила Загим налетел на меня сразу же на выходе из ворот Академии, с радостным визгом повиснув на шее. Очередной сюрприз, но не скрою, приятный. Лучше Ланила, чем младший следователь, особенно на моей шее. Надеюсь, последний окончательно успокоился, пока я загорал в полевом лагере. Ланила так точно успокоилась, забыла про нашу легкую размолвку перед моим убытием в полевой лагерь. Оно и к лучшему, может, я и не рассматриваю ее в качестве девушки или супруги, но она успела стать моим другом. «А где твоя охрана?» – спросил я, аккуратно приобняв девушку, с удивлением осознавая, что за 2 месяца успел по ней соскучиться. «Ну их!» – небрежно отмахнулась она. «Надоели!» «Ты что, сбежала?» Не поверив своим ушам, отстраняю Ланилу. «В глаза смотри! Сбежала, да?» «Да», – потупившись, нехотя признала она. «Но я оставила папе записку». «Надеюсь, мое имя там не упоминалось?» «Зря надеешься. Да не волнуйся ты так, папа не станет тебя убивать». «Разумеется, не станет», – согласился я, мысленно прикидывая, вольную Марку мне бежать или сразу на острова. «Зачем ему это? Заплатит денег, и мою голову принесут ему отдельно от тела». «Он не такой кровожадный». «А когда речь идет о единственной дочери?» «Герой, разгромивший ликанов, боится скромного торговца?» «Не скромного торговца, а твоего отца», — усмехнулся я. «Слово «скромность» явно не про Ригора Загима». «Да ладно тебе, папа не станет тебя убивать, побьет немного и успокоится». Она безразлично пожала плечами. «И все же я должен вернуть тебя домой. Да и к твоему отцу у меня есть дело». «Скучный ты», — насупилась Ланила. «У меня на этот день были такие замечательные планы». «Знаю я эти планы, особенно отведенную мне в них роль. А если я тебе скажу, что речь идет о 6 оруженосцах разных моделей, включая 1, очень редкую?» К концу полевой практики мне окончательно надоело выпрашивать рунных кузнецов. Те были постоянно чем-то заняты и не спешили помогать команде Академии. Неудивительно, что с таким отношением Академия Тербоза плетется в хвосте. Так что из области теоретической обращение к почтенному Загиму перешло в область практическую. У магната имеются ресурсы и возможности, чтобы привести всех мехов нашей команды в нормальное состояние. А то хоть Мира и Шелин почти полностью ограбили склады форта, даже их машинам не помешает осмотр квалифицированного рунного кузнеца. Ради такого дела я даже готов отказаться от 1% в будущих прибылях с амулетов. Не хочется, но раз взвалил на себя груз капитанства, то надо. Мы в ответе за тех, кого ведем за собой. Ланила склонила голову и задумчиво побарабанила пальцами по губам. «Считай, что тебе удалось меня заинтересовать. Хочешь воспользоваться папиным новым мануфакторумом? А в кабину пустишь?» «Посмотрим на твое поведение», — хмыкнул я. «Будешь хорошей девочкой, даже прокачу». «Я буду очень-очень хорошей девочкой». Ланила сложила ладони в молитвенном жесте и постаралась придать себе смиренный вид. Но затем в ее глазах сверкнули демонята. «Хотя ты бы видел», — жарко прошептала она, склонившись к моему уху и водя тонким пальчиком по груди. «Какой плохой я могу стать». Я почувствовал, что в штанах стало тесно. Вот ведь совратительница мелкая. 2 месяца полевых лагерей. Мы с Дэей хоть и спали, считай, рядом, отгороженные только одеялом. Но все желание на корню давилось усталостью. Набить брюхо, принять душ, доползти до койки и вырубиться. Большего и не надо. Понятное дело, что сейчас меня может возбудить что угодно. Довольная произведенным эффектом Ланила, весело рассмеялась и отстранилась, крутанувшись на каблуках. Легкая юбка платья взлетела вверх, позволяя оценить гладкие ножки девушки. «Спокойно. Она мне как сестра. Как сестра». Повторяя эту нехитрую мантру, делаю знак ближайшему извозчику. «Нужно закончить со всеми делами до вечера. На ночь у меня свои планы. Ланиле про них лучше не знать». «Извозчик!» Усадив свою спутницу в подлетевшую коляску, усаживаюсь сам. Ланила тут же перехватила меня под руку, прижалась бедром. Начала выведывать про учебу, заодно делясь последними городскими новостями. Подвижек в расследовании о нападении ликанов на Академию не было. Сумели найти место проведения ритуала, а значит и открытие портала. Но на этом все и остановилось. Кто бы ни был соучастником нападения, следы он заметать умел. Охранители и городской гарнизон традиционно прошерстили рабочие районы. После тщательных поисков удалось разгромить парочку мелких банд, наследников организации покойного патриарха, шайку контрабандистов. Но никаких следов ликанов или их помощников найти не удалось. Неудивительно, что рабочие то и дело бастуют. Чуть что к ним в дом заявляются люди в форме и начинают подозревать во всех грехах мира. Не там охранители ищут. Ох, не там. Это не какой-нибудь босяк, а человек уважаемый, возможно, знатный. В поместье мы успели вовремя. Судя по всему, почтенный Загим как раз готовился выступать со сводным, собранным из охранников и слуг отрядом в город на поиски дочери. Заметив возвращение пропажи, магнат только пот со лба смахнул. Сочувствую. С такой оторвой, как Ланила, ему приходится крайне сложно. «Лас Вельк, если бы вы только знали, как я рад вас видеть!» Искренне поприветствовал он меня, боднув дочь многообещающим взглядом. «Просто Гарн, мы же это не раз обсуждали», — привычно поправил его я. Это стало чем-то вроде ритуала. «Вижу, ты вновь возвращаешь мне дочь!» Губы почтенного Загима растянулись в натянутой, но благодушной улыбке. «Надеюсь, она не доставила проблем!» Еще один выразительный взгляд на Ланилу с обещанием строгих кар. Что-то мне подсказывает, это пустые угрозы. Больно спокойной выглядит Ланила. Даже не пытается изобразить раскаяние или страх. Словно знает, ничего не будет. Избаловал ее отец. Всыпать ремня по этой подтянутой попке лишним не будет. Проклятье. Снова мысли куда-то не туда свернули. Долгое воздержание в моем возрасте вредно, да и не любитель я подобных развлечений с ремнями да плетками. «Гарн, надеюсь, ты не откажешься с нами поужинать», — предложил Ригор Загим, явно сообразив, что Ланила вернулась домой не только и не столько из-за моего желания избавить его от сердечного приступа из-за выхода к дочери. Предложение из того разряда, от которого не отказываются. Да и деловые переговоры в среде новых как-то принято проводить после обильной трапезы. Хорошая традиция, одобряю. Ужин был сытным и роскошным. Даже удивительно, что при таком таланте поваров Ланила хрупкая, как тростинка. За столом никаких особых бесед не велось, обычные разговоры обо всем и ни о чем. Сплетни, новости, слухи. Все так или иначе вертелось вокруг предстоящего турнира, до начала которого оставалось менее 2 недель. Наконец, почтенный Загим пригласил меня в курительную комнату, где на низком столике уже стоял кофейный сервиз из дорогого розового фарфора и коробка колониальных сигар. Когда мы устроились в мягких креслах, в комнату тихой мышкой проскользнула Ланила, забравшись с ногами в 3-е кресло. «Итак, Гарн, что же на самом деле привело тебя в мое поместье?» — спросил почтенный Загим, сделав знак слуге. Тот быстро наполнил кофейные чашки. Прежде чем начать разговор, пробую напиток. Дивный аромат щекочет ноздри, дарит бодрость. Явная контрабанда из княжества Тхивал. Тот кофе, что проходит через имперскую таможню, похоже будет. Интересно, кто поставщик? Старые пиратские связи? Мне до этого нет дела. Но зарубку в памяти стоит сделать. Вдруг пригодится. Собираюсь с мыслями. Не люблю просить. Даже если это не столько просьба, сколько деловое предложение за весьма щедрую плату. Как вы знаете, я теперь капитан команды Академии. И мне хотелось бы провести техническое обслуживание 6 мехов команды на вашем мануфакторуме с привлечением ваших людей и ресурсов. Сомнительно, что у почтенного Загима есть в запасниках все нужные мне узлы мехов. Определенная взаимозаменяемость присутствует, особенно у мехов одного поколения, но и только. Но меня больше интересуют рунные кузнецы. В целом, мехи команды вполне себе в приличном состоянии. В бой я бы их выпустил в самом крайнем случае, когда нет иного выхода. Но для турнира они вполне себе подходят. Только с рунными цепочками беда. Требуется их проверить и внимательно. «Почему ты пришел ко мне, а не обратился к Лассе Готмал?» — поинтересовался почтенный Загим, сделав еще один глоток кофе. «Я отвечаю за команду, а не Дея. И мне хотелось решить вопрос между нами, а не между семьей Загим и родом Готмал. И я не прошу делать это бесплатно. У меня нет всей суммы, но есть проценты от продаж самулетов». «Похвальное устремление», — согласился магнат. «Как ты рассматриваешь шансы команды Академии на победу?» Внезапно поинтересовался он, резко изменив тему. Вроде бы вопрос был задан просто из вежливости, но что-то меня насторожило. «Высокие», — односложно отозвался я. «Вот как. Знаешь, у меня будет встречное предложение. Големов Академии я возьму, не проблема. Но мы заключим своего рода пари. Если команда Академии Тирбоза победит в командных схватках, тогда весь ремонт и обслуживание станут моим подарком Академии и городу. Но если твои ожидания не оправдаются, ты откажешься от 4% прибыли из тех 14, что тебе положены с продажи амулетов». «Папа!» – возмутилась Ланила. «Молчи, дочка!» – строго осадил ее магнат. «Хорошие отношения не должны мешать делу. В данных обстоятельствах это честное предложение». «А еще и неплохой стимул, чтобы победить», – кивнул я, встав на сторону магната. «Да, я рассчитывал ограничиться 1%, но почтенный Загим со своей колокольни тоже прав. К тому же я и так задолжал Ланиле, а значит и ее отцу за амулеты». «А что будет, если команда Тирбоза возьмет кубок превосходства?» «В таком случае я уступлю тебе еще 2% от прибыли амулетов», — великодушно пообещал отец Ланилы, явно не веря, что подобное возможно.